Апологет открыл глаза. Поток мутантов давно иссяк. Третий форт больше не существовал. Остатки выживших теснились в бетонном убежище. Перед самым падением форта туда спрятали детей. Харон успел увидеть это глазами издыхающих тварей, прежде чем окончательно вышел из транса. Среди уцелевших находился и глава круга, единственный взрослый, посчитавший, что его жизнь слишком дорого стоит, решивший, что за ним будущее. Лимбовцы перезаряжали оружие, громко обсуждая гон. В своей жизни они не видели ничего подобного и пережить это снова не пожелали бы даже заклятому врагу. Жданов с потерянным видом бродил по перрону станции, пиная трупы мутантов, среди которых попадались твари совершенно дикой наружности, которых даже опытный майор встречал впервые. Апологет извлек из рюкзака походную аптечку и вколол себе двойную дозу обезболивающего. Теперь можно. Дело сделано. Почти. Остался последний завершающий штрих. «Выходим на поверхность», — Харон кивнул в сторону выхода со станции. «Там сейчас безопасно. Твари ушли к спортивной, чтобы вернуться обратно в метро». Жданов привычно кивнул, в очередной раз воздержавшись от лишних расспросов. Пулеметы на сторожевых вышках третьего форта поработали на славу. Снег вокруг станции Левада был красным. Под ногами чавкало кровавое болото, состоящее из развороченных внутренностей обитателей подземки. Со стороны красношкольной набережной к месту побоища уже стягивались падальщики, обжившие берега реки Харьков. Бойцы Лимба отпугивали особо любознательных особей одиночными выстрелами. Этого вполне хватало, чтобы санитары мгновенно теряли интерес к вооруженным людям. Здание вокзала горело. В небо уходил длинный столб черного дыма, теряясь в серых набухших снегом облаках. Чугунные ворота были высажены с петлями и сейчас валялись в усыпанном трупами дворе. Растерзанные тела защитников лежали среди останков мутантов. «И это все сделал ты, Глеб?» – неожиданно спросил Жданов. «Да, это сделал я», – не стал отрицать Харон. «Ради будущего?» – апологет не ответил. «Значит, у кого-то следовало отобрать это будущее, чтобы выжили другие, так что ли?» «Что ты от меня хочешь?» — резко спросил Харон, глядя на свое отражение в светозащитных очках майора. «У меня не было иного выхода». «Выхода нет никогда», — непонятно проговорил Жданов, отворачиваясь. «Ждите меня здесь», — апологет остановился рядом с проломленной стеной форта. «Следите за этими». Он указал на медленно бродящих среди трупов неповоротливых падальщиков. «Мне нужно завершить начатое». С неба сыпался пепел. Харон поймал тлеющий по краям черный лепесток, растерев его пальцами. Третий форт догорал. Металлическая крышка люка, ведущего в убежище, располагалась в дальнем конце двора, бывшего когда-то частью небольшого железнодорожного вокзала. Здание было повреждено еще во время катастрофы. Местные обитатели не стали заделывать частично провалившуюся крышу, обустроив внутри форта вертолетную площадку. Шмелев часто предоставлял членам круга винтокрылую машину, именно поэтому тайная резиденция главы апологетов была украшена цветным посадочным кругом. Харон присел на корточки и несколько раз ударил в люк рукоятью пистолета. Два коротких, два длинных и снова два коротких. Внизу должны понять, что наверху человек. «Кто там?» – детским голосом спросил решетчатый динамик, встроенный прямо в цементную площадку вокруг убежища. «Свои!» – крикнул апологет. «Открывайте! Опасность миновала! Твари ушли!» Из недр ржавого люка послышался скрип отпираемого запорного механизма. Натужно загудели изношенные сервомоторы. Тяжелая крышка ушла вверх, а затем медленно откинулась в сторону. Появившаяся из круглого лаза всклокоченная рыжая голова с любопытством уставилась на Харона. «Дядя, а вы кто?» Пискляво спросила конопатая девчушка лет 10, непринужденно направив в лицо апологета вороненый ствол револьвера. «Друг», — улыбнулся в ответ Харон, — «а у вас там внизу есть взрослые?» «Угу». «Много?» «Один. Мне нужно с ним обязательно поговорить. Можно я спущусь к вам в убежище?» Девчушка пристально рассматривала апологета, затем перевела взгляд на следы недавнего побоища, и ее зеленые глаза округлились. Вскрикнув, ребенок стремительно исчез в лазе. Пожав плечами, Харон заглянул вовнутрь. Внизу горел свет, металлическая лестница уходила в глубину на добрый десяток метров. Спрятав оружие, апологет принялся спускаться. Узкий коридор, увешанный тусклыми лампочками накаливания, вывел в небольшую комнату. В комнате находились дети, человек 30. Среди них выделялась высокая фигура, укутанная в темно-коричневый балахон с надвинутым на лицо капюшоном. Единственный находящийся в убежище взрослый человек утешал плачущую девочку, гладя ее по рыжей всклокоченной голове. «Здравствуй, овод», — проговорил апологет, тяжело опускаясь на красную бочку, стоявшую справа от входа. Дети с любопытством рассматривали незнакомого мужчину, совсем не выказывая страха. Человек в балахоне поднял голову, затем, бережно отстранив всхлипывающую девочку, стянул с головы капюшон. «Ты все-таки нашел меня, Харон», — усмехаясь, проговорил Фишер, глядя на апологета взглядом мертвых серых глаз. «Неугомонный старый упрямец». «Я должен был догадаться, что вас двое», — Харон медленно разматывал шерстяной шарф, надетый на кожаную куртку. В убежище было душно. «Что с моим братом?» — спросил овод, усаживаясь на сложенные у стены деревянные ящики. «А как ты думаешь?» Глава круга кивнул. «Гон твоих рук дело?» «Моих». «А ты силен, Харон. Мы здорово тебя недооценили. Думали, ты слабое звено, старый проржавевший болт, держащийся на честном слове. А оно вот как обернулось». «Значит, братья-близнецы», — апологет устало улыбнулся. «Такая редкость для нового мира. Как же вам удалось выжить? Впрочем, не отвечай, мне это не интересно. Скажи только, с кем я общался, пока искал мальчишку, с тобой или с твоим братом?» «И с ним, и со мной», — ответил овод. «В 21-м форте местное зеленое пиво ты дегустировал вместе со мной. Жуткая дрянь, между прочим. Не слишком опасно покидать насиженное место?» «Риск был, но нам с братом везло». «Он тоже апологет?» «Да, но намного более слабый, чем любой из нас. Брат занимался полевой работой, налаживал контакты с нужными людьми в метро и на поверхности. Я же покидал форт только в особо важных случаях. Как, например, для встречи со мной?» «И не только. События последних нескольких месяцев заставили несколько раз отлучаться в большой мир. Шмелев в курсе, что вас двое?» «Нет, ему незачем было это знать». «Зачем ты пришел, Харон?» «Мне нужны ответы». «В таком случае ты явился определенно не по адресу». «Почему мальчишка должен умереть?» «Тебе это ни к чему». «Ответь». «Зачем? Его уже не спасти». «Ты имеешь в виду бессмысленную резню, которую инсценировал в городе?» «Нет», — покачал головой овод. «То была ошибка, одна из многих, которые я допустил. А все из-за нехватки проклятого времени. События опережали меня. Кто-то помогает мальчишке, кто-то более могущественный, чем круг. Я так и не смог вычислить этих невидимых доброхотов. Но теперь это не имеет значения». «Почему?» «Я сдал мальчишку оборотню». «Оборотень, оборотень», — в панике вспоминал Харон. «Знакомая кличка. Ну, конечно же. Всадники апокалипсиса, военизированная группировка, состоящая из бывших сталкеров. Многие до сих пор думают, что ее не существует, что это вымысел, Деза, специально запущенная кругом. Якобы цель группировки — уничтожение Харьковского метрополитена. Лидер — опытный сталкер по кличке Оборотень. Место базы неизвестно, но, скорее всего, она находится где-то на поверхности». «Я думал, оборотень — это миф». «Серьезное заблуждение», — нахмурился овод. «Эти ребята действуют как противовес. Как думаешь, почему Шмелев до сих пор не расправился с кругом? Он боится всадников, потому что они защитят круг. Если честно, я и сам их побаиваюсь. Мне до сих пор непонятны их мотивации и цели». «Зачем оборотню мальчик?» «Срочно понадобился», — ответил глава круга. «Особенно, когда сталкер узнал, чем именно для нас опасен этот крысеныш. Но ведь местонахождение мальчишки до сих пор неизвестно». «Это дело времени. Оборотень найдет его, где бы он ни был. Возможности у группировки безграничны. То, что стоит за ними, этой силе ничего не стоит обнаружить нужного человека. Ты не оправдал мои надежды, как не оправдал их и мой туповатый брат. Каратели тоже оказались бесполезны, но они сыграют свою маленькую роль, отвлекут Лимб. и тогда руки у всадников будут окончательно развязаны. Очередная хитрая игра с высокими ставками? Именно так. Спрашиваю еще раз. Зачем ты сюда пришел, Харон? Я хочу уничтожить круг. Уничтожить круг невозможно, и ты это прекрасно понимаешь. Каждый из его членов разбросан по городу, и никто точно не знает, где их искать. Вот мне интересно, — апологет рассматривал детишек, прислушивающихся к беседе взрослых. Этих крох ты тоже собирался отдать ваххабитам на заклание? Зачем? — удивился Овод. Среди них нет нужного нам мальчишки. Мы ведь видели его в лицо. А если бы не видели? Тогда им пришлось бы умереть. Ты не боишься, что они тебя сейчас хорошо слышат? Нет, не боюсь, потому что они все равно не понимают, о чем мы с тобой говорим. В одном ты прав, дружище, — грустно вздохнул Харон. Круг нельзя уничтожить, во всяком случае быстро. Но ведь его можно обезглавить, парализовав на время. Так вот зачем ты пришел? Овод оглушительно расхохотался, ловя на себе удивленные взгляды детей. «Чтобы убить меня, выживший из ума старый дурак, это ничего не изменит. Ты только подпишешь себе смертный приговор, несчастный тупой ублюдок. Неужто ты посмеешь сделать это прямо здесь, при детях?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами апологет, бросая спрятанный в рукаве куртки нож. Грудь обожгло болью, но бросок вышел великолепным. Истошно завопила рыжая девочка, через мгновение к ней присоединилась остальная малышня. Утерев струящуюся из уголка рта кровь, глава круга встал с ящиков и, сделав несколько неуверенных шагов, упал навзничь. На его лице застыло искреннее удивление. Овод до последнего не верил, что Харон пришел его убить. «Не двигайся!» Апологет, уже стоявший в дверях маленького убежища, обернулся. Рыжая девчонка держала в руках нацеленный на него револьвер. «Не двигайся, иначе я выстрелю!» «Стреляй!» — просто ответил Харон и, наклонившись, вышел в узкий тускло освещенный коридор. Сзади раздался щелчок сработавшего байка. Осечка. Апологет обернулся. «Вы наше будущее, не он. Именно вы. Может, когда-нибудь поймете, так было нужно. Для всех вас. Ради ваших пап и мам, которые погибли снаружи». Девочка снова взвела револьвер. Очередной сухой щелчок. Харон усмехнулся и, отвернувшись, пошел к железной лестнице.